какой-то момент, кажется, на исходе первой недели плавания, мы столкнулись с ним на палубе. Поначалу мне казалось, что он вот-вот накинется на меня, но все вышло несколько иначе, и он, вместо обиженной реакции, «Аля, как ты посмел задеть меня?» протянул мне руку и представился. И как-то так вышло, что с того самого дня мы стали общаться. Сначала немного, но потом все больше и больше, пока наконец не дошли до нынешнего уровня взаимоотношений. Ну а после я узнал его страшную тайну. Будучи сыном капитана, он с самого детства жил на воде. Жил и мечтал. Он сказал мне, что в возрасте 10 лет увидел представление в одном из театров Басингсе, и с тех самых пор в нем поселилась мечта. Тома хотел быть актером, а не моряком, вот только его отец этого совершенно не одобрял, считая пустой тратой времени. Вот так и получалось, что он был заложником собственной жизни, обреченный вечно бороздить моря и океаны, при этом мечтая о сцене и славе. Вот ведь сукины дети, вырвавшись из раздумий, я посмотрел на Тома, который подошел ко мне и, неприязненно плюнув за борт, выругался. «Хах, ну а чего ты хотел?» усмехнувшись, ответил я и, облокотившись на борт, посмотрел в небо. «Скажи спасибо, что эта хрень отмывается». «Отмывается?» — с непониманием переспросил парень, вынудив меня снова посмотреть на него. «Ага», — кратко протянул я, следом указав на капельки пота, вызванные беготней по палубе и, как следствие, частично смывшие краску. Услышав мой ответ, Тома провел рукой по лицу, и это черное нечто оказалось на его пальцах. «Эх, идиоты!» — обреченно вздохнув, констатировал он и, вновь оглянувшись по сторонам, заприметил все ту же бочку с водой. «Я пойду умоюсь, а ты», он чуть понизил тон, «принеси чернила, которые я тебе давал. Кого-то ждет месть». На последних словах он хищно улыбнулся. Услышав его просьбу, я картинно закатил глаза, но все же кивнул. Подождав, пока он уйдет, я направился в сторону кают, чтобы выполнить его просьбу и заодно узнать, а кто же, собственно, стал его главным подозреваемым. Просто будет обидно, если он подумает на меня и... Неожиданно я услышал странный крик, раздавшийся с палубы. Правда, что именно кричали, я не расслышал, а потому решил немного постоять и подождать, пока это повторится. Но ничего не повторилось, и, впустую потратив минуту времени, я продолжил свой путь, быстро добравшись до уже ставшей родной каюты. Пройдя внутрь, я подошел к небольшому столику, на котором лежали рекомендательное письмо, написанное мастером Пакку, фишка белого лотоса, данное мне все тем же стариком, пергамент и те самые чернила, ранее данные мне Тома. Взяв в руку последние, я убедился в том, что они закрыты, и уже собрался уходить, как вдруг мой взгляд упал на меч, подаренный мне наставником. Он стоял в углу комнатушки и, что уж скрывать, напоминал мне о спаррингах стено, которые, к сожалению, больше не повторятся. Ощутив ком, возникший в горле, я сглотнул и встряхнул головой, прогоняя печальные мысли. Быстро придя в норму, я двинулся к выходу из каюты, но не успел коснуться до двери, как она открылась сама, и на пороге показался встревоженный Тома. Сразу после его появления до меня донеслись очередные крики с палубы, и я недоуменно изогнул бровь. «Что-то слу?» — попытался спросить я, но был прерван. Парень шагнул внутри, схватив меня за руку, в которой были чернила, поволок вглубь комнатушки, попутно осматриваясь по сторонам. «Тома, что происходит?» — на сей раз смог уточнить я. Парень, резко остановившись, посмотрел на меня и нервно сглотнул. «Син, тебе нужно спрятаться», — с тревогой ответил он, следом на миг замолчав, словно бы размышляя о чем-то. «К нам приближается корабль Страны Огня, 31, изгой». В мрачной каюте, расположенной на судне Нации Огня, стоял широкоплечий мужчина, на вид примерно 27-30 лет. В его руках, затянутых в черные перчатки, было письмо, полученное несколькими часами ранее. Он глубоко дышал, вчитываясь в текст, и от этого свечи, служившие единственным источником света в комнате, то разгорались, то почти угасали. Закончив читать, он положил письмо на стол перед собой и задумчиво потер подбородок. Затем его рука потянулась к волосам, собранным в конский хвост. Это была его старая привычка, возникшая в результате. «Командующий ли?» Неожиданно дверь в каюту распахнулась, и в проходе показался юнец, облаченный в военные доспехи Страны Огня. «Командующий ли?» — снова воскликнул он, словно бы мужчина не расслышал его в первый раз. корабль царства. Он был прерван резким взмахом руки, от которого несколько свечей загорелись ярче. Когда парень затих, мужчина медленно опустил руку и обернулся к прибежавшему воину, позволяя последнему тщательно разглядеть своего командира. Помимо черных перчаток, на нем были видоизмененные доспехи страны огня и длинный черный плащ, накинутый сверху. Этот простой, но в то же время внушающий страх наряд, а также безэмоциональный взгляд и высокий рост произвели на юношу сильное впечатление. Он нервно сглотнул и отступил на шаг назад, словно бы перед ним был не человек, а чудовище из сказок, которые ему рассказывали в детстве. Имя, не обратив внимания на очевидный страх подчиненного, поинтересовался командующий Ли. Его голос, словно бы в противовес холодному взгляду, был теплым и в какой-то мере располагавшим к себе. Вот только юный воин огня, не так давно поступивший на службу, уже был наслышан о деяниях своего командира, среди подчиненных известного как изгой. Причиной этого, казалось бы, унизительного прозвища стал тот факт, что он был изгнан из столицы собственным отцом и теперь руководил небольшим портовым городком в спорных, они же колонизированные, землях. «Ха, Хари», с трудом поборов страх, ответил новобранец. Командующий Ли, получив его ответ, задумался. «Хари, значит», спустя некоторое время произнес он, словно пробуя новое имя на вкус, и едва уловимо усмехнулся. «Вот что, Хари, когда вернемся в Юбаа, тебя ждет выговор за несоблюдение устава». Услышав эти слова, молодой человек поджал губы, словно бы хотел возразить, но уже через мгновение почтительно поклонился и поспешил извиниться за свой проступок. Однако командующего Ли эти извинения не интересовали, и он, вопросительно склонив голову набок, задал вопрос. «Итак, что тебя привело? В зоне видимости плывет корабль царства Земли, и, как вы и приказывали, я пришел доложить вам об этом», тут же ответил Хари, вынудив мужчину задумчиво хмыкнуть. «Вот как», риторически уточнил он, следом блекло улыбнувшись. «В таком случае, сообщи всем, чтобы они были готовы. Нам необходимо поприветствовать гостей наших вод. Вы уже сообщили Хитаа об этом?» Взглянув на матроса, который стоял рядом с ним, спросил Юаки, ставший одним из первых, кто заметил корабль огня, возникший неподалеку от них словно из ниоткуда. «Да», — кратко ответил мужчина, с плохо скрываемым страхом смотревший на металлическую махину, поравнявшуюся с ними несколькими минутами ранее. Однако, несмотря на страх, это не стало для них неожиданностью. Все члены экипажа понимали, что такое может произойти, ведь эти воды считаются владениями страны огня, которая когда-то захватила территории царства Земли. Тем не менее, все надеялись, что этого не произойдет, но, как показала практика, их надежды были напрасными. «Вот дерьмо», неожиданно позади Юаки кто-то выругнулся и сплюнул. Обернувшись, он увидел темноволосого мужчину с заметной щетиной и слегка искривленным носом. Это был Хитаа, капитан их судна. Он шел к ним, с недовольным видом вглядываясь в корабль ненавистных огневиков, которые уже давно стали хозяевами этих вод. А там, где есть хозяин, всегда найдутся и налоги, которые обязаны платить все суда, заходящие в местную акваторию. «Принеси деньги», Хитаа обратился к матросу, стоявшему рядом с Юаки, и, получив утвердительный ответ, вновь обратил свой взгляд на корабль из страны огня. «Вот ведь пидорюги ненасытные», с нескрываемым раздражением прошептал он, ожидая, когда опустится трап и на его судно ступят огневики. Ждать этого, кстати, долго не пришлось, и уже через десяток другой секунд вышеназванный объект замаячил на судне огневиков. Примерно полминуты потребовалось воинам огня, чтобы спустить его на палубу другого корабля, и вот, спустя минуту, на него ступил черноволосый мужчина в такого же цвета плаще. За ним, словно свора бродящих собак, направились несколько солдат. «Полагаю, вы капитан этого судна», оказавшись на судне Земли и посмотрев на Юаки, по-видимому, посчитав его таковым из-за внешнего вида, поинтересовался мужчина. Однако, не получив ответ в течение последующей секунды, продолжил. «Я командующий Ли, а с хуев это он капитан-то, блять», возмутился Хитаа, оскорбленный тем, что другого посчитали главой его корабля. «Я тут капитан, а не этот», он бросил взгляд на торговца, который арендовал его судно. Ли, услышав эти слова, посмотрел на мужчину. В течение нескольких секунд они играли в гляделки, после чего командующий шагнул вперед и теперь смотрел на Хитаа сверху вниз. «Дерзишь?» Пусть его голос и был обычно теплым, Сейчас в нем появился холод, способный пробрать любого, кто его услышит. Так и не получив ответа, он слабо усмехнулся и, бросив взгляд в сторону, направил руку на одного из матросов. Не прошло и мгновения, как с его ладони сорвался пламенный шар, попавший в левое плечо бедолаги. Стоило этому случиться, как на палубе раздался оглушительный вопль, заставивший вздрогнуть всех, за исключением Ли и его подчиненных. «КХМ-КХМ», картинно покашлив в кулак, мужчина улыбнулся и вернул взгляд к капитану. «Надеюсь, ты понял, что дерзить мне чревато последствиями». Хитао, с трудом оторвавшись от раненого матроса, посмотрел на командующего Ли и рвано кивнул. «Да-да», запинаясь, протянул он и оглянулся по сторонам. «Простите, деньги сейчас принесут и...» «Деньги», склонив голову на бок, перебил его Ли. «Ах, точно, налог». Прикрыв глаза, прошептал он. «И как я мог о нем забыть?» На мгновение повисла пауза. «И все же, думаю, нам следует обследовать ваше судно. Если вы, конечно, не возражаете, капитан», особенно выделив последнее слово, заключил мужчина. «Конечно», сбивчиво ответил Хитао. «Вы са», и вновь он был прерван. «Обследуйте корабль, а как закончите, идете в каюту капитана. Я буду там», повернувшись к своим подчиненным, приказал командующий Ли, увидев кивок, вернул взор к собеседнику. «Мои люди займутся осмотром, а мы с вами вполне можем побеседовать, верно?» Пусть и нехотя, но Хитао согласно кивнул, следом картинно призвав гостя следовать за ним. «Откуда держите путь?» Ступая за капитаном, поинтересовался Ли. «С Северного полюса», на мгновение задумавшись, ответил мужчина. «Юаки, торговец, арендовал мое судно, чтобы...» «С Северного полюса», перебив Хитао, уточнил командующий. «С того самого, где не так давно случилась битва, в результате которой наши войска потерпели поражение». Услышав этот вопрос, мужчина нервно сглотнул, ощутив, как вокруг его горла сжимаются невидимые путы. «Да-да», протянул он в ответ, следом добавив. «Я так надеялся, что воины огня победят и...» Его прервал негромкий смех, изданный командующим. Полно успокоившись, произнес Ли. «Будем честны, вы и ваш народ ненавидите нас, а потому не нужно лгать, капитан». Хитао на это ничего не ответил и, нервно сглотнув, продолжил путь до своей каюты. В этот же момент Юаки, обхватив голову руками, изо всех сил надеялся, что Тома, получив указание спрятать сына, успешно выполнил свою задачу. Ведь в случае неудачи их всех ждут крайне плачевные последствия. «Мило», пройдя в каюту капитана, заключил Ли. «Итак, могу я присесть?» Указав на кресло, стоявшее за столом и обычно занимаемое Хитао, уточил мужчина. Получив утвердительный кивок, он занял удобное место и обратил свой взгляд на собеседника. Однако, несмотря на это, его не так уж сильно интересовал капитан судна. Нет, куда больше его волновали новости, ранее полученные с Северного полюса. Если верить отчетам, там был мальчишка, владеющий магией огня, и это, без сомнения, вызывало у него любопытство. Впервые услышав об этом, командующий 197-й дивизией войска огня, который получил под свое командование небольшой город-порт, оставил свой пост и отправился в море. Он останавливал все суда, встречавшиеся на его пути, которые могли бы заходить в воды северного племени воды. Причина таких действий была довольно проста. Ли не верил, что маг огня сможет остаться на Северном полюсе. Маги воды, которые не смогли оправиться от событий на Южном полюсе, испытывали ненависть ко всем, кто владеет огненной стихией. А если они не смогли забыть о прошлом, то, конечно, не приняли бы в свои ряды того, кто представляет огненную стихию. Однако даже не это интересовало мужчину, куда больше его волновало. «Вам не кажется это занимательным?» Неотрывно смотря в глаза Хитао, заговорил Ли. «Маг огня на Северном полюсе», задумчиво произнес он. «Интересно, как он там оказался?» «Ну», протянул в ответ капитан. «Возможно, родился», неуверенно уточнил он, вызвав хищную улыбку на лице командующего. «Точно», довольно произнес мужчина. «Мальчик, покоривший огонь, родился в северном племени воды, Тха». Он выдержал продолжительную паузу. «Если меня не подводит память, последний аватар был из числа воздушных кочевников, которых давно перебили. Сразу после этого аватар пропал на столетие, а теперь в племени воды появился». Он вновь замолчал, позволяя Хитао самому додумать его мысль. «Вы думаете, он аватар?» С недоумением спросил капитан и уже в следующий миг вновь открыл рот, чтобы добавить, что мальчик совсем не похож на мага воды, но вовремя остановился. Командующий Ли, даже если и заметил, не обратил на это никакого внимания. «Верно», — ответил он, подняв ноги и положив их на стол, а затем откинулся на спинку стула. «И вот я подумал, если он маг огня, ему придется покинуть племя. А если он не просто маг, а целый аватар и покинет Северный полюс? Думаю, хозяин огня будет очень благодарен тому, кто доставит ему мальчонку». Хитао ничего не ответил, мысленно осознав, что задумал человек, сидевший напротив. Но вот вопрос, как же ему, судя по описаниям, совсем молодому парнишке, покинуть родной ледник? Иронично ухмыльнувшись, спросил Ли, не дожидаясь ответа, продолжил. «Наверное, самым лучшим вариантом будет уплыть с кем-то из торговцев, которые заплывают на Северный полюс. И вот уж совпадение, большая часть этих самых торговцев плывут с полюса в Юбао. Интересно, правда?» Капитан корабля на это только кивнул, однако этого было недостаточно, или вновь открыл рот, желая приказать отвечать на вопрос. Вот только сделать этого он не успел, ведь дверь в каюту открылась и в проходе показался воин огня. «Командующий Ли, мы все проверили», — отчитался воин. Переключившись с собеседника на подчиненного, Ли нахмурился. «И все в полном порядке?» — вопросительно изогнув бровь, уточнил мужчина. «Да», — тут же ответил солдат, а после замялся. «Правда, одна каюта оказалась заперта и...» «Веди», — взмахнув рукой, тем самым прерывая подчиненного, приказал командующий Ли и поднялся на ноги. Хитао, увидев это, сжал кулаки от волнения и последовал за ним. В его голове роились тысячи мыслей о том, как можно было бы помешать огневику, но все они казались неосуществимыми. Он отчетливо понимал, что в случае, если Сина найдут, всех их ждут ужасные последствия, вплоть до мучительной смерти. Конечно, все еще была возможность взять ситуацию в свои руки и лично передать опального мага огня в руки командующего Ли, но он бы не простил себе этот поступок. А значит, если этот вариант отпадает, все, что ему остается, уповать на удачу и как-то выкручиваться. «Это здесь», — приведя Ли к двери нужной каюты, произнес воин огня и отошел в сторону. Мужчина, перед тем как попытаться войти внутрь, посмотрел на Хитао. «Что здесь?» Пусть его голос и оставался спокойным, капитан судна прекрасно осознавал, что неправильный ответ приведет его на морское дно. «Тут, здесь», запинаясь, заговорил Хитао. «Это каюта моего сына», — соврал он, надеясь, что это сработает. Но все произошло с точностью да наоборот. Замешательство капитана только побудило Ли действовать. Взявшись за дверную ручку, он несколько раз повернул ее и, убедившись, что дверь заперта, отступил на шаг назад, готовясь просто выбить препятствие. Однако, за мгновение до того, как он приступил к выполнению своего плана, раздался негромкий щелчок замка, и в следующую секунду дверь распахнулась, явив взору командующего, капитана и воина огня заспанного мальчугана. 32. Человек, забравший память. К нам приближается корабль страны огня. Слова Тома, подобно грому среди ясного неба, вызвали во мне бурю эмоций. Вмиг стало страшно, но одновременно с этим я ощутил прилив ненависти, вызванный событиями месячной давности. Не скрою, на мгновение я даже подумал о том, чтобы выбежать на палубу и напасть на огневиков, однако, да, пожалуй, это была бы самая глупая смерть. Осознав, что парень полностью прав и мне действительно нужно спрятаться, я окинул каюту беглым взглядом. Хоть она и была небольшой, в ней все же нашлось несколько мест, где мог бы укрыться человек моего роста. Правда, был один нюанс. Если они решат провести обыск, посмотрев на Тома, который в этот момент также осматривал комнатушку, заговорил я, меня найдут. Парень, услышав эти слова, замер и медленно обернулся ко мне. Пусть он ничего и не ответил, в его глазах отчетливо читалось согласие с моим утверждением. Впрочем, помимо этого, в них также виднелось простое знание. Иного варианта все равно нет. Пробурчав что-то невнятное, он вернулся к осмотру каюты и примерно через 10-15 секунд остановился возле небольшого люка в полу возле стены. «Ты там что-то хранишь?» Снова взглянув на меня, уточнил парень и, получив в ответ отрицательный качок головы, нервно ухмыльнулся. «Тогда есть идея», — продолжил он, открыв люк и явив моему взору небольшое пространство. «Ты залезешь туда, а я прикрою тебя чем-то сверху». Скептически изогнув бровь, я вновь окинул каюту беглым взглядом. Можно попробовать передвинуть стол, но, на мгновение замялся, как быть с мечом и сумкой, указав сначала на первое, а после и на второе, спросил я. Том, на мгновение задумавшись, выругнулся. «Сумку по-любому нужно взять с собой», судорожно соображая, ответил парень. «А вот меч, думаю, я смогу есть спрятать». Не скрою, его слова совершенно не успокаивали. «Этот меч, пусть и повидавший лучшие годы, был мне очень дорог, и если его не станет, пекло, другого варианта действительно нет». «Хорошо», — ответил я, направившись к столу и взяв с него рекомендательное письмо и фишку белого лотоса. Сразу после этого я направился к люку, возле которого Тома передал мне мою сумку, а после призвал полезать вниз. Снова посмотрев на небольшое пространство, ранее скрытое под люком, я обреченно вздохнул и медленно спустился вниз. Уже через несколько секунд я был зажат четырьмя стенами и сумкой, которая давила на грудную клетку. «И помни, Син», взявшись за люк, вновь заговорил Тома, «ты должен молчать и не издавать ни звука, иначе тебя найдут». Я в ответ только кивнул, и вот, спустя пару секунд, меня поглотила темнота. Дверь каюты открылась, явив командующему Ли и его спутникам заспанного мальчугана. Отец, сонно протянул Тома, а затем резко замолчал. «А, кто это?» С недоумением и быстро появившимся страхом, спросил он, словно не ожидал увидеть здесь воинов огня. Командующий Ли, пристально смотря в лицо мальчишки, криво ухмыльнулся. «Как тебя зовут?» — поинтересовался мужчина, мысленно допустив, что ошибся и эта каюта и впрямь принадлежит сыну капитана. Тома, с небольшой дрожью в голосе, ответил парень и собирался вновь открыть рот, как был прерван. «Тома», пробуя новое слово на вкус, повторил Ли. «Хорошее имя», — произнес он и оторвал взгляд от парня, желая посмотреть на каюту. «Будь добр, дай пройти». Шагнув вперед, он отодвинул мальчишку в сторону. Воин огня, ранее сообщивший о запертой каюте, последовал за ними. Это дало отцу и сыну возможность на мгновение встретиться взглядами. Тома воспользовался этой возможностью и подмигнул, словно желая сказать: «Не волнуйся». Однако Хитао не мог избавиться от тревог и, нервно сглотнув, тоже вошел в каюту. «Отец из тебя никудышный», — стоило капитану оказаться внутри, как снова заговорил командующий Ли, осматривавшийся по сторонам. Выделить родному сыну такую каморку, он обернулся к Хитао, — это ли не показатель отсутствия любви? Капитан, оказавшись под гнетом вражеского взгляда, сжался и попытался найти слова, чтобы оправдаться. К счастью, раньше него ответил Тома. «Простите», — привлек к себе внимание парень, — «это я попросил у отца эту каюту», — произнес он, при этом понурив голову. «Мне не очень нравятся большие пространства и...» «Вот как», — перебил его Ли, задумчиво поджав губы. «Что ж, в таком случае извиняюсь, капитан», — посмотрев на Хитао, изрек он. Правда, несмотря на то, что мужчина принес извинения, все, кто был в комнате, вздрогнули, услышав в его голосе холодные нотки. Однако Ли это не заботило. Он отвел взгляд от своих спутников и продолжил осматривать каюту, подойдя к письменному столу, который стоял у стены. «Странное расположение», — констатировал он, подметив, что настенная свеча расположена на другой стене. «Не объяснишь», — повернув голову к Тома, сказал он. «А, ну», — пытаясь придумать оправдание, протянул парень. «Недавно, у него болезнь», — на сей раз быстрее сориентировался Хитао, привлекая к себе внимание командующего. «Пламя свечи вызывает у него головные боли, и поэтому мы решили переставить стол к другой стороне», — пояснил он, вызвав легкую задумчивость на лице Ли. «Правда?» — переведя взгляд с отца на сына, уточнил он, получив в ответ утвердительный кивок. «Это нехорошо», — вполголоса произнес он и, отойдя от стола, обернулся к выходу из каюты. Тома и Хитао, заметив это, расслабленно выдохнули. «Правда, преждевременно. Что это?» — заметив свежие царапины на полу, спросил Ли. «Похоже, кто-то недавно что-то передвигал», — обернувшись к мальцу, констатировал он. Слова о том, что у юнца болезнь, изначально показались ему неправдоподобными, но теперь, заметив царапины на полу, он еще больше убедился в том, что ему лгут. «Это», — начал говорить Тома, но осекся. «Ну, мы играли. Мы», — склонив голову на бок, зацепился за слово мужчина. «И кто же эти мы?» «Он часто игр», — захотел ответить за сына Хитао, но был прерван взмахом руки. «Я спросил его, а не вас, капитан», — взглянув на отца, с холодом в голосе произнес Ли. «Итак, я жду ответ», — вернувшись к Тома, добавил мужчина. К счастью, паренек успел понять ход мысли отца и ответил. «Я самый младший на корабле, и поэтому другие члены экипажа часто играют со мной. На мгновение повисла тишина, наполненная напряжением. Как благородно с их стороны, без тени улыбки ответил Ли, следом присев. Но все же я хотел бы. Он неожиданно прервался, заметив под кроватью меч, ранее убранный туда Тома. Хаем, задумчиво хмыкнув, он поднялся и подошел к кровати, чтобы достать оттуда свою находку. Как интересно, покручивая ножны с мечом в руках, прошептал он и обернулся к своим спутникам. Я, конечно, не эксперт, но, кажется, это меч народа воды. Хитая и Тома одновременно сглотнули под натиском взгляда мужчины. Откуда он здесь? Взявшись за рукоять, он вытащил меч из ножен и посмотрел на лезвие. Судя по виду, им уже пользовались. Возможно, как раз месяц назад. В его глазах блеснули искры, а пламя настенной свечи на мгновение усилилось. Понимаете, я начал говорить капитан судна, но был перебит сыном. Это я попросил отца купить мне его, когда мы были на Северном полюсе, произнес Тома и шагнул вперед. Я всегда мечтал научиться сражаться на мечах, и отец согласился взять его, тем более он стоил очень дешево. Командующий Ли, услышав пояснение юнца, ненадолго задумался. Мечтал, Хаем, он мрачно улыбнулся. В таком случае, его взгляд упал на Хитая. Когда будете в Юбая, купи сыну нормальный меч. Он сунул руку под плащ и достал пару золотых монет, следом кинув их мужчине. А этот я заберу себе. Но, попытался возразить Тома, но быстро осекся. Учиться с таким мечом опасно, произнес Ли, вновь окинув каюту беглым взглядом. Поэтому отец купит тебе новый, а этот останется у меня в качестве трофея. На последних словах он слегка повысил тон, следом обратившись к подчиненному. Тут все чисто, можем уходить. Воин огня, услышав слова командира, почтительно склонил голову и поспешил покинуть каюту. Дерьмо, только и смог протянуть Тома, когда их гости достаточно удалились. Хитая, посмотрев на сына, согласно кивнул и также покинул каюту, дабы проводить огневиков со своего судна. Прости, Син, подойдя к столу, заметно понизив тон, произнес парень. И пусть ответом ему стала мертвая тишина, он отчетливо понимал, все это приведет к ужасным последствиям. 33. Кто он? Стоя посреди каюты, я погрузился в раздумья. Пока я сидел в крохотной норке, скрытой под люком, какой-то ублюдок из страны огня забрал меч, подаренный мне наставником Нара. И не просто забрал, а демонстративно изъял, чем еще сильнее вывел меня из себя. Син. Словно из толщи воды я услышал голос Тома. Син, хватит. Несколько раз моргнув, я оторвался от мысли и, вопросительно приподняв бровь, посмотрел на парня. Он, заметив мой взгляд, нервно кивнул на свечу, висевшую на стене. Ее пламя, ощущая мой внутренний огонь, прилично усилилось, так и норовя коснуться потолка. Имха. Шумно выдохнув, я прикрыл глаза и постарался подавить чувства, овладевшие мною. Не знаю, сколько времени я так простоял, но когда снова взглянул на свечу, пламя стало нормальным. Звуки, кстати, тоже вернулись в норму, и я снова мог слышать шум воды, треск маленького огонька и дыхание Тома, который в этот момент опустил руку на мое плечо. «Прости меня, Син», когда я посмотрел на него, с сожалением произнес парень. «Я не хотел, чтобы все так вышло», и он был прерван взмахом руки. «Ты не виноват», сухо ответил я, в глубине души придя к заключению. «Меч нужно вернуть во что бы то ни стало. Если бы ты попытался помешать, все могло бы закончиться трагедией, а так», я усмехнулся, снова прикрыв глаза. Наверное, решение вернуть меч настигло меня сразу же, как только его забрали. Но одно дело, просто думать об этом, и совершенно иное, воплотить в жизнь. Я был реалистом, прекрасно понимая простую истину. Просто прийти и забрать его не получится, во всяком случае. Ха-ха, вновь посмотрев на Тома, я негромко усмехнулся. «Как, говоришь, его звали?» — уточнил, вспомнив о том, что парень называл имя ублюдка. Впрочем, я и сам его слышал, да вот только хотел быть уверенным в том, что не ослышался. «Ли, командующий Ли», на мгновение задумавшись, ответил Тома. «Не уверен, но, кажется, он очень...» Парень нервно сглотнул. «Очень силен, Син». Когда он вошел в каюту, показалось, что сам воздух сжался. Услышав его слова, я слабо кивнул. Не могу с уверенностью сказать, существовал ли такой персонаж в каноне или же нет, но факт остается фактом. Встреча с ним неизбежна, если я хочу вернуть меч. Не уверен, но он упоминал Юбая, Город, в который мы плывем, снова заговорил Тома. Возможно, он сам оттуда и, возможно, прервав парня, произнес я и обернулся к выходу из каюты. В любом случае, чтобы что-то узнать, мне нужно поговорить с твоим отцом. Не дожидаясь ответа, я направился к выходу. Правда, Тома все же заговорил. Не сейчас, Син, последовав со мной и схватив меня за руку, произнес парень. Он все еще не отошел от случившегося и этот ублюдок забрал меч, который мне подарил наставник. Обернувшись, я окинул Тома мрачным взглядом. И если ты думаешь, что я буду просто сидеть и бездействовать, ты ошибаешься. Ну да, в море ты прямо-таки до хрена всего сделаешь, услышал я, покинув каюту. Путь до каюты капитана выдался долгим, во многом из-за того, что большая часть экипажа пребывала в не самом хорошем состоянии, то и дело говоря о матросе, в которого швырнули огнем. Судя по их разговорам, бедняга оказался в крайне плачевном состоянии, и существует вероятность, что до суши он не дотянет. Мысли об этом заставили меня крепче сжать губы, а в груди вновь загорелось пламя ненависти. Впрочем, несмотря на волну эмоций, я прекрасно понимал простую истину. Я ничего не могу сделать. Вернее, могу, но явно не то, чего бы мне хотелось. Мне нужно стать сильнее. Эта мысль, которая возникала и раньше, теперь казалась особенно важной. Мне нужно больше силы. Добравшись до нужной каюты, я постучался и, не услышав ответа с другой стороны, открыл дверь и прошел внутрь. Капитан сидел за столом, на котором стояла початая бутылка местного алкоголя, а в руке у него был опустошенный стакан. Заметив меня, он нахмурился и приоткрыл рот, чтобы что-то сказать. Однако я был быстрее. «Кто это был и где мне его искать?» – спросил я, хоть и понимал, что в мужчине царят не лучшие чувства. Возможно, именно из-за них он ничего не ответил. Опустив стакан на стол, он потянулся к бутылке и налил себе новую порцию выпивки. Наблюдая за ним, я хотел было выкрикнуть, потребовать говорить, но все же молчал, стойко ожидая ответа на ранее заданный вопрос. «Имха», поднеся стакан ко рту, он тяжело выдохнул и, так и не сделав глоток, заговорил. «Неважно, Син», в его голосе ощущалось великое множество эмоций, от ненависти до переживания. «Просто забудь об этом и забыть», вскипев от этих слов, воскликнул я. «Как мне забыть этот меч?» Неожиданно раздался звук удара. Лицо капитана исказилось от напряжения, и он с силой ударил стаканом по дубовому столу, в результате чего по краям первого пошли трещины, а выпивка выплеснулась через край. «Я сказал забудь», его голос вмиг наполнился сталью, «иди отсюда». Услышав его слова, я сглотнул и, одарив его обиженным взглядом, покинул каюту. Правда, оказавшись за дверью, я столкнулся с Тома, взгляд которого так и кричал. «Ну я же говорил, вот только мне от этого не было легче». Обогнув парня, я направился на палубу, желая вдохнуть морской воздух и успокоиться. Знаешь, облокотившись на борт нашего судна, я посмотрел на водную гладь. Когда мне было 5 и о магии я мог только мечтать, в моей жизни появился наставник Нара. На мгновение повисла пауза. Он не был магом, прямо как я, но при этом считался одним из лучших воинов нашего племени. Его мастерство владения мечом было одним из лучших, и в какой-то момент он стал обучать молодое поколение своему ремеслу. Мало-помалу он вдалбливал в нас знания ведения боя, и к 10 годам я впервые ощутил себя равным другим. Снова возникла тишина, нарушаемая шумом волны дыханием Тома. Да, точно, ощутил себя равным без всякой магии, которая вследствие стала лишь дополнением, а не моим главным оружием. Меч, вот в чем моя сила. И когда мне пришлось покинуть племя? Нет, когда я показал всем, что являюсь магом огня, лишь 2 человека остались добры ко мне. Паккуинара. Один дал мне шанс на будущее, а второй инструмент, чтобы до этого будущего добраться. И этот меч. Я сглотнул и посмотрел на Тома. Слишком важен для меня. Я не могу его потерять. Парень, выслушав мой непродолжительный монолог, задумался. Ненадолго, буквально 5-10 секунд, а после ответил. Он и впрямь тебе важен, смотря на морские волны, произнес он. Но как ты собираешься его вернуть? Он обратил свой взгляд ко мне. Этот ли одним своим видом показывает, что очень силен, и, без обид, но ты не сможешь просто так побе. Тоже видели изгоя? Неожиданно, прервав Тома, раздался грубый мужской голос. Синхронно обернувшись к говорившему, мы заметили высокого темноволосого мужчину, через лицо которого проходил не самый опрятный шрам. На вид ему было около 40, а кривая ухмылка полностью выдавала в нем бывалого моряка, который даже после всего случившегося умудрялся смотреть на мир с легким пренебрежением. «Изгоя?» — склонив голову на бок, переспросил я. «Ага», — ответил мужчина, шагнув вперед и облокотившись на борт корабля. «Командующий ли, он же изгой из Юбая?» — прояснил он, следом выдержав короткую паузу. «Блядский ублюдок, помешанный на правилах и порядке». Услышав его слова, я хотел было задать пару вопросов, но меня опередил Тома. «А откуда ты его вообще знаешь?» Несмотря на некоторый страх, с любопытством спросил парень. Мужчина, скупо усмехнувшись, вздохнул и ответил. «А ты что, думаешь, я только на корабле твоего отца ходил?» Взглянув на Тома, с ухмылкой спросил он. «Нет, пару лет назад я ходил на пасмурной чайке, корабле моего друга детства. И вот как-то раз заплыли мы в Юбая, чтобы забрать груз, ну и передохнуть. Пришвартовались, сошли с корабля и...» Он усмехнулся, что нам, морякам, надо баб да выпивки побольше. «Направились мы, значит, в таверну неподалеку от порта и...» «Можно ближе к сути», — перебил его я, не желая слушать о похождениях бывалого морехода. «А ты не перебивай и все услышишь», — окинув меня насмешливым, но все же добрым взглядом, ответил мужчина. «Так вот, пошли мы, значит, в таверну, ну и, как водится, дали лишнего. Сидели, кажется, часа этак три, и в какой-то момент внутрь вошли огневики. Но мы-то уже знали там всех, внимания не обратили, а зря». На несколько секунд повисла пауза, а матрос изменился в лице и продолжил потухшим голосом. «Командование тогда сменилось. В город поставили никому незнакомого юнца, звали его Ли, и он, заметив нашу шальную компанию, направился к нам. Ну а мы что? А мы ничего, пригласили с нами выпить, да бабу снять предложили». Мужчина на мгновение замолчал. Так вот, только он не оценил. Сначала кричать начал, мол, мы сборище ублюдков, которые берега попутали. Нам такое, естественно, не понравилось, и мы полезли в драку. «Да и угадаю, вы позвали его на улицу и закидали камнями, а после он на всех обозлился». Видимо, не заметив тонны выражения лица рассказчика, поинтересовался Тома. «Ха-ха», — горько усмехнулся в ответ мужчина. «Если бы, только мы встали, как началась резня. Уж не знаю, то ли он был так силен, то ли мы до безобразия пьяны, но уже через секунд 40 из 12 человек, среди которых был и я, осталось лишь пятеро. Этот ублюдок только мечом орудовал, даже магию не использовал, а у нас пространство-то для маневра мало, да и земли под ногами нет». Он вновь замолчал. «Поздно я понял, что деру давать надо, ох, поздно». Не успел опомниться, как ощутил жгучую боль, а после увидел кровь. Полоснул он меня, наградив вот этим. Он указал на шрам, который был на его лице. Тома, внимательно слушая, нервно сглотнул. Впрочем, моя реакция не сильно отличалась. На мгновение даже стало смешно от осознания того, что я и впрямь хотел вломиться к этому ли и забрать меч. «В общем», — продолжил мужчина, — «чудом я тогда спасся. Дружбан мой, капитан Чайки, тогда и погиб, а те, кто выжил, разбрелись по свету. Ну а после я на другой корабль попал, а потом снова и снова, пока вот на этой посудине не оказался. Вроде даже наладилось все, да вот только, как в Юбая заходим, дальше порта не суюсь». Выслушав эту, не побоюсь этого слова, внушающую историю, я ощутил примесь разных чувств. С одной стороны, я все еще намеревался вернуть себе меч, но с другой, а кто он вообще такой, откуда и как оказался в Юбая? С небольшим напряжением в голосе поинтересовался я. «Да хрен его знает», — пожав плечами, ответил матрос. «Ходили, конечно, слухи всякие, мол, аристократ он, попавший в немилость хозяина огня и изгнанный собственным отцом. Да вот только правда это или нет, хер поймешь». На миг повисла тишина. «Но вот что я скажу. Простой человек, даже бывалый воин, так драться не сможет. Уж не знаю, как он в магии, но то, что он вытворяет с мечом...» Мужчина покачал головой. «Понятно», — когда он закончил, задумчиво протянул я. «Получается, он все еще в Юбая?» «Да», — ответом мне стал утвердительный кивок. «Ясно». Я перевел взгляд на Тома, который выглядел крайне впечатленным услышанным. «Сколько нам еще плыть?» «Неделю. 34. Последние часы на борту. Помни, Син», — поучительным тоном заговорил наставник Нара, — «этот меч, твоя связь с домом, не потер». Закончить он не успел, ведь из его груди вылезло лезвие. «Наставник», — испугавшись, я шагнул назад и заметил огромный черный силуэт, стоявший позади него. Выдернув меч из нора, незнакомец убрал его в ножны. Наставник медленно, словно в замедленной съемке, упал на земь, и мужчина, облаченный в черное пальто, шагнул вперед. Не проронив ни слова, он склонился над телом павшего и взял меч, который последний собирался передать мне. Покрутив его в руках, он усмехнулся и, вытащив из ножен, навел острие на меня. Открыв глаза, я поднялся в кровати и сбивчиво задышал. Это был сон, простой сон. Заняв сидячее положение, я потратил около минуты на то, чтобы привести дыхание в нормальный ритм. Снова прикрыв глаза, я невольно сглотнул. Образ, увиденный мною во сне, казался таким реальным. Имха. Выдохнув, я взглянул на подушку, сразу же осознав, спать больше не хочется. Нет, эти сны преследуют меня в течение последней недели. Каждый раз засыпая, я вижу наставника Нора, который собирается передать мне меч, но в последний момент появляется незнакомец и убивает его. Как несложно догадаться, этим незнакомцем является командующий Ли, образ и характер которого были составлены мною из описаний тех, кто его видел. Правда, что уж таить, чем больше я о нем думаю, тем больше вижу в нем не человека, а какого-то демона. Тома описывает его как страшного монстра, явившегося прямиком из сказок, а члены экипажа, видевшие его до нынешнего плавания, отмечают его силу и дурную славу, которая его окружает. Да и история, которую нам поведал один из матросов, нисколько не успокаивает, а, напротив, усиливает страх перед этим человеком. Вернее, страх не перед ним, а перед тем, что я собираюсь сделать. Вернуть меч, цель, от которой я не могу отступить. Встряхнув головой, отгоняя раздумья, я поднялся с кровати и, быстро обувшись, покинул каюту. Желание спать улетучилось, ровно как и хорошее настроение, ранее вызванное тем, что уже сегодня мы прибудем в Юбао. Оказавшись на палубе, я направился к борту судна и посмотрел вдаль, подмечая, что сейчас раннее утро. Солнце медленно выползало из-за горизонта, утренняя прохлада ощутимо била по оголенной коже и, уже проснулся, позади меня раздался голос Юаки. Обернувшись к торговцу, я утвердительно кивнул и замер в ожидании его дальнейших слов. «Через пару часов будем на месте», — подойдя ближе, он облокотился на борт. «А потому, Син», — его взгляд обратился ко мне, — «тебе следует переодеться, если ты не хочешь нажить себе проблем сразу, как ступишь на континент». Пусть в его голосе и мелькали веселые нотки, я полностью осознавал, что это не шутка. «Да, конечно», — спустя секунду ответил я. «Тогда, можете одолжить мне?» «Конечно», — не дослушав, с улыбкой ответил он и, оторвавшись от края, направился в сторону кают, не забыв при этом махнуть рукой, призывая меня следовать за ним. Путь выдался недолгим, и примерно через 1,5–2 минуты мы оказались в просторной комнате, которую занимал Юаки. «Вот», — он указал на небольшой сверток, лежавший на краю стола. «Я приготовил все заранее», — на мгновение повисла пауза. «Очень заранее, если честно. Но поскольку все плавание ты провел в своей одежде, это...» — он снова кивнул на сверток — «дожидалось своего часа здесь». Слабо усмехнувшись, я поблагодарил торговца и, забрав одежду, покинул его каюту. Если быть откровенным, мне было немного не по себе из-за того, что я вот так просто принимаю что-то от малознакомого человека. И ладно бы он попросил за это деньги, так нет же, он дал мне все это совершенно бесплатно. «Впрочем, мне в любом случае предстоит купить себе одежду», — беззвучно произнес я, осознав, что в одеждах царства земли путь в страну огня мне заказан. Пройдя внутрь своей каюты, я поспешил переодеться, и вот, спустя несколько минут, я смотрел на свои старые одежды, лежавшие на кровати. Не скрою, первоначально я подумывал о том, чтобы продать их все тому же торговцу, но теперь, тщательно рассмотрев их, пришел к удручающему выводу. Путь им лишь на помойку. С другой стороны, куртка, которую я не надевал с момента отплытия с Северного полюса, была в более приемлемом состоянии, и, вероятно, продать ее было возможным. Конечно, кому-то это покажется кощунством, все же память о доме, но деньги явно не будут лишними, а как память у меня есть, будет меч. 2,5 часа пролетели подобно минутам. «Нервничаешь?» — спросил Тома, стоявший возле меня. «Ну, в плане, ты ведь еще никогда не видел большую землю и...» «Я понял», — усмехнувшись, произнес я и поспешил ответить на его вопрос. «Немного, если честно, мой взгляд был направлен на небольшой портовый городок, в бухту которого мы вошли несколько минут назад. Юбая, так он назывался, произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, он казался самым простым городом из времен средневековой Азии. С другой же, в нем отчетливо виднелись элементы европейской культуры, и это, не скрою, создавало в моей голове небольшой диссонанс. Впрочем, вспоминая мироустройство из канона, это не должно меня удивлять. Оторвав взгляд от города, я посмотрел на Тома, лицо которого выражало предвкушение. На мгновение мне даже показалось, что он напрочь позабыл о командующем ли мече и «давайте, парни, взяли». Мое внимание привлек мужской выкрик. Посмотрев в сторону кричавшего, я заметил небольшую группу матросов, которые несли что-то, завернутое в ткань. Догадаться о том, что, вернее, кто находился внутри, было несложно. Мужчина, ставший жертвой пламени ли, все же скончался. «Как думаешь», — неожиданно заговорил Тома, также заметивший это, «у него были шансы выжить». Взглянув на парня, лицо которого выражало примесь негативных эмоций, я задумался. «Наверное, нет», — через несколько секунд ответил я, вернув взгляд к матросам. «На корабле не было ничего, что могло бы спасти его. Ни лекарей, ни лекарств». Я на мгновение замолк, следом повторившись. «Ничего». Почему-то в голове невольно всплыли образы прошлой жизни. Аптек, где всегда были доступны лекарства первой необходимости, больниц, в которых могли спасти от неминуемой смерти. Забавно, но несмотря на то, что я попал в мир магии, здесь даже простая царапина может оказаться фатальной. А был ли «Аватар» детским мультиком? Мысленно задался вопросом я, но так и не смог прийти к какому-либо ответу. Во многом из-за того, что наше судно наконец-то пришвартовалось, и теперь мы были вольны покинуть его. Правда, перед тем, как сделать это, мы с Тома отправились на поиски взрослых, вернее, Юаки и Хитая, которые, к счастью, в этот момент стояли вместе и что-то обсуждали. «Отец, подойдя к капитану, заговорил парень, насколько мы останемся здесь?» Услышав этот вопрос, я заинтересованно взглянул на мужчину, который, в свою очередь, посмотрел на Юаки. Последний, на мгновение задумавшись, дал ответ. «Они проведут на Юбае 3 дня, за которые должны разгрузить и загрузить необходимые товары». И, признаюсь, меня этот ответ воодушевил. Да, в самом начале плавания я думал о том, чтобы покинуть их сразу, как мы прибудем на континент, но теперь, после всего случившегося, я был обязан задержаться в этом городе, и тот факт, что они задержатся здесь на несколько дней, как-то обнадеживал. Правда, вначале следовало кое-что узнать. «Простите, я обратился к Юаки. Можно мне остаться с вами, пока вы не уплывете?» Мужчина, услышав мой вопрос, ухмыльнулся. «Можно?» – переспросил он, шагнув вперед. «Нужно, Син». Его руки упали на мои плечи. «Ты ж впервые здесь. Как я могу тебя так просто отпустить? Меня же Пакку насмерть заморозит». Закончил он со смехом. И я не спешил его прерывать, хоть и понимал. Старик на такое способен. «Спасибо», когда он закончил смеяться, робко улыбнувшись, произнес я. «Эх, полно, Син, полно». Пусть смех и стих, улыбка по-прежнему сияла на его лице. «Кстати, раз уж ты остаешься, то...» Он посмотрел на капитана. «Тома, может, проводить его до Лейны? Парню бы одежки купить надо, не будет же он только в этом щеголять». На последних словах он указал на меня рукой. Хитая, ненадолго задумавшись, согласно кивнул. «Можно», — ответил он, следом одарив меня стальным взглядом. «Но, Син, напоминаю, не твори глупости, не пытайся вернуть мечи», — он сглотнул. «Ни в коем случае не попадайся на глаза командующему ли». Услышав его слова, я прикусил губу и кивнул, правда, не забыв при этом скрестить пальцы. 35. Юбая. «Тома, отведи его к ней». В голове всплыли слова Юаки, произнесенные им перед тем, как мы с вышеназванным пареньком отправились бороздить городские улочки. Впрочем, бороздить – это громко сказано. На деле мы шли по заранее известному моему другу маршруту, желая как можно скорее купить мне одежду и, ну, вероятно, Тома стремился поскорее вернуться в таверну, где мы остановились. Я же, в отличие от него, желал совершенно иного – найти штаб огневиков и, по возможности, изучить его устройство. Я понимал, что идея вломиться в штаб и силой забрать меч обречена на провал, а потому решил действовать иначе. Сначала я понаблюдаю за ситуацией, узнаю, сколько человек в штабе и как он устроен, а затем, подгадав нужный момент, проникну на территорию и заберу меч, оставшись при этом незамеченным. Ну, вернее, такой план у меня был до того, как мы добрались до магазина той самой НИИ. Как оказалось, штаб огневиков находился чуть ли не напротив, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, просто так попасть на его территорию не получится. Несмотря на общий вид города, который больше походил на большую деревню, это место, казалось, возникло здесь из другого мира. Несколько каменных зданий были окружены высоким забором, поверх которого было натянуто нечто вроде колючей проволоки. На территории штаба виднелось несколько вышек, и даже с такого расстояния я мог разглядеть воинов, внимательно осматривавших округу. «Эй!» — на мое плечо опустилась рука. «Идем!» — посмотрев на друга, услышал я. Кивнув, я бросил последний взгляд на штаб огневиков, мысленно делая заметку вернуться сюда позже, и двинулся за парнем. «Ао, Тома!» Стоило нам пройти внутрь пошарпанного магазинчика, как тут же прозвучал пожилой женский голос. «Ты посмотри, как вымахал!» Оглянувшись, я увидел говорившую. Она стояла в другой стороне помещения и была облачена в платье болотного цвета. На вид ей было около 60. Она обладала смуглой кожей и темно-русыми волосами. «А это кто? Твой друг?» Также посмотрев на меня, поинтересовалась женщина. «Не, как же я рад тебя видеть!» С неприкрытым весельем ответил парень, следом ответив на ее вопрос. «Да, это Син». Он снова опустил руку на мое плечо. «Син, знакомься, не, владелица этого магазина». Быстро представив нас, Тома оторвался от меня и принялся осматриваться по сторонам. Я же, в отличие от него, вновь посмотрел на женщину и почтительно кивнул, не забыв при этом упомянуть, что мне крайне приятно познакомиться. «Не», судя по легкому смешку, за которым последовал похожий ответ, прекрасно понимала мои чувства. Мне было неуютно. «Ну, зачем пожаловали-то?» Через несколько секунд, когда Тома вернулся к нам, поинтересовалась женщина. Однако не успел я открыть рот, как за меня ответил парень. «Да нам бы одежки вот на него», он кивнул на меня. «Да понеприметнее, а то, Тома», понизив тон, прошипел я. Поняв, что чуть не взболтнул лишнего, парень прервался на полуфразе и, взглянув на меня, виновато улыбнулся. «Не», к ее чести, не стала цепляться за слова и, едва уловимо покачав головой, подошла ко мне. «Понеприметнее, значит», задумчиво потерев подбородок, повторила она. «Хаем, есть какие-то предпочтения по цвету?» Услышав ее вопрос, я задумался. «Вероятно, учитывая место, куда я собираюсь, мне нужна одежда нейтрального цвета. Скорее всего, либо белого, либо черного. Однако, если учесть мои планы по возвращению меча, ответ был очевиден с самого начала. «Черный», уверенно ответил я, получив в ответ краткий кивок. Оставив нас с Тома наедине, не удалилась. И почему-то именно в этот момент я подумал, что она даже не сняла мерки. Взглянув на друга, чтобы указать на этот момент, я наткнулся на ухмылку. «Предвещая твой вопрос», заговорил парень, «она очень хороший продавец». Получив столь исчерпывающий ответ, я на мгновение задумался, а после пожал плечами, как бы говоря, «ну, тебе виднее». И, как показала практика, это действительно было так. Женщина вернулась к нам через минуту-другую, держа в руках сразу несколько вещей. «Ну, смотри», разложив их на деревянном прилавке, произнесла Ния. Недолго думая, я шагнул вперед и окинул все это дело взглядом. Первым, что бросилось в глаза, стала черная рубаха, чем-то напоминавшая кимоно из моей прошлой жизни. Рядом с ней лежала еще одна, на сей раз похожая на хари. Следом шли темные штаны, на вид весьма широкие, но как на деле, можно померить? Посмотрев на женщину, спросил я и получил в ответ согласный кивок. Собрав одежду в кучу, я собрался пойти в примерочную, но вдруг замер и снова взглянул на нее. Она, поняв меня без всяких слов, указала рукой в сторону двери, расположенной в нескольких метрах от нас. Бегло поблагодарив ее, я таки отправился примерять новый наряд. И, пожалуй, следует отметить тот факт, что ее глаз действительно был наметан. Одежда, которую она принесла, идеально подходила мне по размеру. Впрочем, не только размер был важен, черный цвет, на удивление, подходил мне куда лучше, чем синий или зеленый. Хаем, задумчиво хмыкнув, я покинул примерочную, хотя правильнее было бы назвать эту комнатушку простой коморкой с мутным зеркалом, и вернулся к Томайне. Оценивающий свист стал первым, что я услышал, когда вышел к ним. «Недурно-о», протянул парень, при этом подняв руку и показав мне большой палец. Женщина, стоявшая по правую сторону от него, отреагировала более сдержанно и просто покивала, поддерживая его слова. «Ха-ха», надеюсь, усмехнувшись, ответил я и обратился к ней. «Сколько с меня?» Она, услышав мой вопрос, недоуменно изогнул бровь. «Ты уверен, что тебе больше ничего не нужно?» «Как оказалось, нужно. Из-за стресса, вызванного сменой обстановки, я совсем забыл о том, что один комплект одежды – это один комплект одежды, тогда как мне нужно было хотя бы два. Если честно, когда Ния указала на это, я невольно задумался о том, как каноничные персонажи умудрялись постоянно ходить в одном и том же. Нет, конечно, я понимаю, что они стирали ее, но, встряхнув головой, я вырвался из мысли и оглянулся вокруг. Закончив с покупкой одежды, мы пришли в таверну, в которой остановились ранее. Номера здесь, к счастью, были довольно дешевыми и не сильно били по карману. К тому же, перед тем, как арендовать себе комнатушку, я все же сумел продать Юаки свою куртку. Правда, сдается мне, что взял он ее отнюдь не потому, что она была интересна ему в качестве товара, а потому что был добр ко мне. Ну или он боялся мастера Пакку, что также имеет место быть. В любом случае, теперь это не так важно. Вернувшись в таверну, мы с Тома разделились и отправились по своим комнатам. Мне хотелось немного передохнуть и подумать, да и к тому же большая часть экипажа все еще была на корабле, а посему делать мне было особо нечего. Конечно, я мог отправиться на разведку, но делать это днем – глупо. Нет, идти на такое дело нужно вечером, а еще лучше ночью, когда видимость у врага особенно плоха. Вот только и у меня она будет такой же, но выбирать не приходится. Но то дело следующих часов, перед которыми меня ждет еще пара дел. Первое – вернуть одежды, ранее одолженные мне Юаки. Второе – перекусить. Живот ужасно урчал, требуя заполнить его хоть чем-то съедобным. Что ж, отдых может подождать, вслух заключил я и направился к выходу из комнаты. Забавно, но стоило мне выйти за дверь, как я чуть не столкнулся с Тома. Тоже проголодался, слабо усмехнувшись, спросил он. Ответом ему стал утвердительный кивок, после которого мы отправились в общую часть заведения. Оказавшись на месте, парень указал рукой на стол, стоявший возле окна, и сказал ждать, пока он сделает заказ. Разумеется, меня такой вариант не устроил, и я хотел было отправиться следом, но тут же напоролся на железный аргумент парня. «Ты хотя бы знаешь название местных блюд?»